На семи ветрах. 19 мая 2009 года, 16 июля 2009 года, Малайзия, Борнео. В китайской лавке покупаю залежалые утиные яйца. Вот уже 4 дня я иду по острову Борнео, по территориям штата Саравак, самого большого в Малайзии. Надвигается гроза. У меня почти не осталось еды. Запас воды заметно оскудел, но приходится идти через гигантскую пальмовую плантацию, которой, кажется, нет ни конца, ни края. Признаться, к таким пейзажам я был не готов. Девственным лесам Борнео, главному сокровищу здешних мест, с богатейшей и редчайшей флорой и фауной, раньше наносили вред только лесные пожары. Теперь появилась еще одна хворь. Масличные пальмы, которые распространяются самосевом и захватывают территории с головокружительной скоростью, уничтожая на своем пути все живое, любые деревья и цветы. Заросли этой монокультуры тянутся на сотни километров. Листья пальм загораживают линию горизонта. Плантации этих деревьев с пугающей скоростью осваивают склоны близлежащих гор. Вот уже несколько дней я вижу перед собой одни только пальмы, будто землю захватила какая-то пальмовая эпидемия, и почему-то хочется плакать. В теплом влажном климате Борнео моя коляска кажется еще тяжелее, и хочется побыстрее добраться до укрытия, прежде чем разразится гроза. Дождь с грохотом опрокидывает на землю первое ведро своей воды, едва я успеваю укрыться в хижине здешнего сторожа у самого края пальмовых зарослей. Я ставлю на стол банку рыбных консервов, а жена сторожа готовит нам рис. За обедом мы слушаем, как неистово барабанит по кронам дождь. Едва он заканчивается, я снова отправляюсь в путь под бесконечными пальмами и не устаю удивляться. Неужели мы потребляем столько пальмового масла? Кто же его ест? Примечание. На самом деле пальмовое масло применяется не только в пищевой промышленности. Конец примечания. Мимо проезжают огромные грузовики с деревянными кузовами, поднимая клубы пыли. Вдали я замечаю, как небольшая группа людей, орудуя лопатами, возделывает новый участок целины. Через год и на этом клочке земли выстроятся в ряд молодые масличные пальмы. А через 100 лет ими покроется вся планета, и больше совсем ничего не будет. По мере приближения к Ранау, в центральной гористой части острова, замечаю, что пальмовые плантации наконец исчезают с горизонта и возобновляется обычная жизнь. В деревеньках, в домишках, аккуратно поставленных на высокие сваи. Здесь под крышами сушится белье, а кругом радуют глаз всевозможными оттенками прекрасные цветы. Местные жители щедро делятся со мной пищей. Несколько раз у обочины мне попадаются презабавные родники. Возле источника воткнут колышек, на котором обязательно висит полотенце, а рядом стоит стаканчик с мылом и зубными щетками. Вот так выглядит здесь придорожная ванная комната. По вечерам я часто встречаю на окрестных лужайках компании подростков, которые со смехом и криками играют какую-то сложную игру, пиная ногами плетеный ротанговый мяч. Примечание. Автор имеет в виду сепак такро, или малайский волейбол. Популярную игру во многих странах Азии, в которой две команды ногами или головой перебрасывают через сетку мяч. Конец примечания. Отцы присматривают за ними, не забывая подсаживать через соломинку тапиоковую настойку. Такую вкусную, что я готов был пить ее всю ночь напролет. Мы неспешно беседуем, но, положа руку на сердце, совсем не понимаем друг друга. А затем, снова пустившись в дорогу, я добираюсь до самой высокой в Малайзии горы Кинабалу, острые зубцы которой достигают отметки в 4000 метров. величественный горный пейзаж. Это вверху, а у подножия горы неземная красота превращается в какую-то грязную голубизну, и куда бы я ни взглянул, примитивные ковшовые экскаваторы подвозят все новые и новые саженцы масличных пальм, уничтожая великолепный лес. Некогда роскошный и зеленый, теперь он напоминает изысканное покрывало ручной работы, побитое молью. От такого вида у меня комок подступает к горлу. Пытаюсь обсудить это с парнем, который случайно останавливается рядом со мной. Глобальное потепление, уничтожение лесов, выветривание горных пород – эти термины оставляют его безучастным. Он совсем не понимает, о чем я говорю. Напротив, развитие сельского хозяйства в стране кажется ему блестящей перспективой для роста экономики и залогом процветания страны. Да и кто я такой в самом деле, чтобы взваливать на него ответственность за лес? Разве мы сами не уничтожали свою природу? Чтобы что-то взять у природы, нужно сначала подчинить ее себе. Термина «устойчивое развитие» не существовало, когда я начинал это путешествие. Но однажды утром он родился в воспаленном мозгу одного чокнутого европейца, ослепленного абсурдной идеей, что он создаст новое слово и вместе с ним новую реальность. Устойчивого развития не существует. Либо мы развиваемся, либо нет. Либо что-то производим, либо нет. Либо мы находим смысл жизни в гаджетах и коллекционных игрушках, либо делаем какой-то иной выбор. У каждого выбора свои последствия. За каждое приобретенное благо, за каждый потребляемый ресурс придется расплачиваться. Ведь на каждое действие есть противодействие. Отходы производства скапливаются на поверхности земли и в водах. Тонны и тонны невидимых загрязняющих все вокруг и крайне опасных частиц проникают в атмосферу. Мы подарили это так называемое счастье миру, который и без того на всех парах мчится к перепроизводству, а несметное количество людей все еще мечтает о такой наивысшей, так сказать, модели развития. Как заставить их остановиться? Как объяснить, что мы пошли неправильным путем? Что нужно всего лишь жить и радоваться уже имеющимся благам? Да никак. Я чувствую себя подавленным. Стоит подумать о будущем здешних ребятишек, как меня душат слезы. К тому моменту, когда они подрастут, их рай, который уже сейчас бьется в агонии, погибнет окончательно. Тем не менее, никто из местных жителей не осознает никакой трагедии. Люди живут в гармонии с этой дикой и буйной природой. Девственный лес Борнео, благодаря теплому и влажному климату, имеет уникальный подлесок, защищенный от солнечных лучей. Он щедро населен уникальной фауной и флорой. Здесь умопомрачительно красивые цветы, которые живут по законам собственного мира. Крупные, желтые, белые, сиреневые соцветия расцвечивают придорожные пейзажи. Тысячи чудесных бабочек порхают и кружатся изящными парами, выбирая солнечные местечки. Жирные ленивые ящерицы бесшумно скользят между орхидеями и другими гигантскими цветами, которые в профиль напоминают птиц с рогами. Здесь растут хищные плотоядные растения, зреют драконьи фрукты, пробиваются из-под земли красные шампиньоны, а местные женщины собирают в полях и лесах целые корзины диковинных ягод и полезных листьев. Примечание. Драконьи фрукты. Питахайя или питайя. Плод кактуса, по вкусу напоминающий смесь киви и банана. Красные шампиньоны. Редкий вид темно-красных шампиньонов с более мягким вкусом, чем их обычные родственники из того же семейства. Конец примечания. В провинции Саравак, неподалеку от границы султаната Бруней, я знакомлюсь с удивительными людьми. Это ибаны, представители маленькой местной народности. Когда-то они были известны как одно из великих воинственных племен Борнео. Перейдя к оседлому образу жизни, возделывая в тропиках плантации гевеи, эти люди приняли христианство, однако сохранили обычаи и верования своих древних предков. Примечание. Гевея – это дерево, основной источник натурального каучука. Конец примечания. Я моментально попадаю под их обаяние и всерьез интересуюсь законами их социума. Как-то вечером ноги сами приводят меня к длинному дому, где живут члены общины, и здешний старейшина приветствует меня. Этот удивительный дом выкрашен в приятный желтоватый цвет и водружен на сваи. В нем есть большая, так называемая гостиная галерея, где, как на центральной площади, собираются все жители общины, и длинный вытянутый коридор, в который выходят два десятка дверей. Это двери, ведущие в жилые помещения каждой семьи, отделенные от соседей. Старейшина, все плечи которого изукрашены татуировками с символикой его клана, устраивает для меня экскурсию по этому причудливому дому. Минуя собравшихся в кружок и увлеченно играющих детей, он приводит меня в свое жилище, выкрашенное в яркий цвет, декорированное искусными кружевами, сотнями безделушек и предметами ручной работы. Его церемониальный нагрудник и головной убор, украшенный крупными перьями, выставлены на самом видном месте. Все содержится в идеальном порядке и чистоте. Их народность, как объясняет мне вождь, существует отдельно от мусульманской Малайзии. Христианство показалось ибанам наиболее приемлемой формой развития общества, и они приняли эту веру, не отрекаясь от своих прежних кумиров и многовековых верований, проистекающих из нерушимой связи человека с природой. Поигрывая своим мачете с рукояткой в форме птичьей головы, он рассказывает мне, что давным-давно, во времена, когда ибаны возвращались из лесных походов, они первым делом приходили к старейшине, чтобы тот расшифровал послание, которое передала воинам сама природа. Так, если воин слышал пронзительный крик певчей птицы, это могло означать только одно – в джунглях таится опасность, ходить туда не следует. Всему поселению отдавался приказ отложить охоту, собирательство и работы в лесу как минимум на несколько дней. Я спрашиваю, верит ли он сам в подобные приметы? И этот достойный человек опускает со вздохом глаза. Нет, это всего лишь мифы. Однако почему-то я не склонен верить ему. Но он уже снова весело смеется, заявляя, что его народ, в отличие от некоторых соседей, давно перестал заниматься охотой за головами. И слава Богу, думаю я про себя. После обращения в христианство мы похоронили все головы, уверяет он. Пауза. Мгновение спустя, бросив на меня быстрый пронзительный взгляд, он шепчет. Посмотри наверх, левее. Что? Где? Я оборачиваюсь. Они здесь, рядом, за третьей по счету дверью, прямо под потолком. Иди сюда, я покажу. Мы подбираемся ближе, и своим карманным фонариком он подсвечивает не то 8, не то 9 черепов с запыленными и почерневшими от времени челюстями. Все они обтянуты сморщенной кожей и кое-как обернуты листьями тростника. Я поражен. Им более 70 лет, говорит мой так называемый экскурсовод. И, возможно, они принадлежали хозяевам вражеского длинного дома, другого родового клана. Мы перестали этим заниматься где-то в 1920-х. Здесь считалось, что только храбрый воин, который принесет голову своего врага, достоин внимания прекрасной дамы. Рядом с вражескими черепами висит корзинка для жертвоприношений. а неподалеку, на тех же балках, я вижу другие корзинки, более безобидные, полные корешков, кусочков коры, лиан, рогов диких животных, олицетворяющих собой великую силу леса. Я уверен, что в периоды тяжелой засухи все эти предметы вновь будут извлечены из небытия и отправлены на алтарь, где под ритуальные напевы вождя, взывающего к небесам с просьбой о чуде, их будут благоговейно поливать водой. Вечером после купания в ручье я пытаюсь представить себе, как же выглядели разговоры первых людей на планете. Какими звуками обменивались они, открывая рты и напрягая голосовые связки? Чем отличались их беседы от птичьих трелей или стрекотания насекомых? Пра-пра-прадедушки наших дискуссий и диспутов, должно быть, звучали невероятно уморительно, когда члены какой-нибудь древней семейки пытались объясниться друг с другом, перебирая все доступные им звуки, какие они только могли воспроизвести своими губами и языками. Мне почему-то кажется, что это было до слез смешно. Наверное, это были самые первые на планете комические постановки.